Леон Эмбо, французик небольшого роста, с пушистыми холеными усами, всегда щегольски одетый по последней парижской моде. Он ежедневно подтягивал князю морщины, прилаживал паричок на совершенно лысую голову и подклеивал волосок к волоску, завивая колечком усики молодившегося старика. Во время сеанса он тешил князя, болтая без умолку обо всем, передавая все столичные сплетни и в то же время успевал проводить разные крупные дела, почему и слыл влиятельным человеком в Москве. Через него многого можно было добиться у всемогущего хозяина столицы, любившего своего парикмахера. Половина лучших столичных парикмахерских принадлежала французам, и эти парикмахерские были учебными заведениями для купеческих саврасов. Западная культура у нас с давних времен прививалась только наружно, через парикмахеров и модных портных. И старается французик из Бордо около какого-нибудь Леньки или Сереньки Стаганки. Здесь они перенимали у мастеров манеры, прически и учились хорошему тону, чтобы прельщать затем замоскворецких невест и щеголять перед яровскими певицами. Обставленные первосортные парикмахерские были по образцу лучших парижских. Все сделано по-заграничному, из лучшего материала. Парфюмерия из Лондона и Парижа, модные журналы экстренно из Парижа, в дамских залах великие художники по прическам, люди творческой куаферской фантазии, знатоки стилей, психологии и разговорщики. В будуарах модных дам, молодящихся купчих и невест-миллионерш, они нередко поверенные всех их тайн, которые умеют хранить. Они друзья с домовой прислугой. Она выкладывает им все сплетни про своих хозяев. Они знают все новости и всю подноготную своих клиентов и умеют учесть, что кому рассказать можно, с кем и как себя вести. Весьма наблюдательны и даже остроумны. Модные парикмахерские засверкали парижским шиком в 60-х годах, когда после падения крепостного права помещики прожигали на все манеры, полученные за землю и живых людей выкупные. Москва шиковала вовсю. И налезли парикмахеры-французы из Парижа, а за ними офранцузились и русские, и какой-нибудь цирюльник Елизар Баранов на Ямской не успел еще переменить вывески «Цирюльня». Здесь ставят пиявки, отворяют кровь, стригут и бреют, а уж тоже козлиную бородку отпустил и тоже кричит, завивая приказчика из ножевой линии: «Мальчик, щипцы, шевелись, дьявол!» И все довольны. Еще задолго до этого времени первым блеснул парижский парикмахер Кивартовский на Маховой. За ним Глазов на Пречистеньке, скоро разбогатевший от клиентов своего дворянского района Москвы. Он нажил десяток домов, почему и переулок назвали Глазовским. Лучше же всех считался Агапов в газетном переулке рядом с церковью Успения. Ни раньше, ни после такого не было. Около дома его в дни больших балов не проехать по переулку, кареты в два ряда. Агапов всем французам поперек горла встал. 9 дамских самых первоклассных мастеров каждый день объезжали по 15-20 домов. Клиенты Агапова были только родовитые дворяне, князья, графы. В 60-х годах носили шиньоны, накладные косы и локоны. Расцвет парикмахерского дела начался с 80-х годов, когда пошли прически с фальшивыми волосами, передними накладками, затем трансформационы из вьющихся волос кругом головы. Все это из лучших настоящих волос. Тогда волосы шли русские, лучше принимавшие окраску, и самые дорогие французские. Денег не жалели. Добывать волосы ездили по деревням резчики, которые скупали косы у крестьянок за ленты, платки, бусы, кольца, серьги и прочую копеечную дрянь. После убийства Александра II с марта 1881 года все московское дворянство носило год траур, и парикмахеры на них не работали. Барские прически стали носить только купчихи, для которых траура не было.